Зиганшин сильно тяготился вынужденным бездельем. Мама с Виктором Тимофеевичем содержали квартиру почти в образцовом порядке, приложить руку было особенно не к чему, и он пробавлялся всякими мелкими хозяйственными работами. Мыл окна, люстры и разбирал шкафы, задача, которую ему существенно облегчили следственные органы, произведя обыск. К счастью, Ленины письма хранились на антресолях, в старой коробке из-под ленинградского зефира, среди других семейных писем и открыток, за подшивками толстых журналов и пачками юного натуралиста, перевязанными бечевкой в пыли и забвении. И Кныш во время обыска не обратил на них внимания, а может, проявил благородство и только сделал вид, что не заметил. Открывать конверты было ни к чему. Зиганшин помнил каждое написанное там слово, вплоть до орфографических ошибок и сердечек, которые Елена всегда пририсовывала к подписи. Мстислав Юрьевич немножко погрустил по себе, юному, чистому и влюбленному, но быстро опомнился, рассудив, что расстраиваться надо из-за того, чего у тебя не было, а что было, принимать с благодарностью и отпускать, когда оно заканчивается. Зиганшин подумал, что теперь не нужно больше хранить письма Лены. Это нехорошо и, наверное, оскорбительно для Фриды, только выбросить их не смог. Нельзя, чтобы свидетельства его первой любви гнили на помойке. Достал из-под ванны цинковый таз, хранящийся там на непредвиденный случай, поставил туда коробку, чиркнул спичкой, но рука отказалась подносить огонек к старой бумаге. Надо вернуть письма Лене, вот и все. Он упаковал коробку в пакет и поставил в коридоре под галошницей. Если его вдруг освободят, то сам отвезет, а нет, попросит кого-нибудь отправить почтой. Зиганшин тосковал по Фриде и тревожился, вернется она к нему или нет. Он бы слукавил, если бы сказал, что, когда познакомился с будущей невестой, она показалась ему робкой и беспомощной девушкой, не приспособленной для выживания в нашем суровом мире. Да, она тихая, не умеет нахрапом брать свое, но уже тогда он почувствовал в ней настоящую женскую силу. Слабый человек не продаст квартиру ради выздоровления отца, не станет защищать вверенных ему больных от всяких отморозков, и даже то, что Фрида всегда была с ним нежной и уступчивой, это от внутренней силы, а не от слабости. Просто она доверяла ему, но теперь, после его идиотских поступков, больше не может этого делать. По долгу службы Мстислав Зиганшин сталкивался с верными женами и матерями. Чтобы не творили их мужчины, какие преступления не совершали, женщины оставались на их стороне. Они врали, лжесвидетельствовали, унижались, опустошали семейный кошелек на взятки и адвокатов, лишь бы только их ненаглядный ушел от наказания или получил срок поменьше. Казалось бы, верность и преданность – лучшие добродетели. Но у Зиганшина эти женщины вызывали только брезгливую жалость, ничего больше. Противно было видеть, с какой легкостью они переступают через себя. Поэтому он сильно скучал по Фриде, но отчасти был даже рад, что она не простила его. «Если бы сейчас был 37-й год, – думал Зиганшин, – и меня бы посадили как врага народа, – другое дело. Но сейчас у нас вполне себе такая демократия, и я не шпионил в пользу китайской разведки, а тусовался с бывшей возлюбленной и застрелил ее мужа. Почему она должна мне верить и прощать? Особенно теперь, когда ждет ребенка, Господи! Ну как так-то, а? Все в одну точку сошлось. Вчера приезжала мама и провела с ним целый день. Она не плакала, не причитала, не ругала сына и даже не обсуждала с ним сложившуюся ситуацию, просто приготовила обед на 3 дня, рассказала, как поживают его домочадцы, а потом, уловив, как сын страдает от вынужденного безделья, открыла швейную машинку и наказала ему скроить и подрубить новые шторы из шелка, которые уже 5 лет ждали в комоде удобного случая. Обычно мать с сыном были сдержаны в выражении своих чувств. Но тут, прощаясь, мама вдруг крепко обняла его, взяла за затылок, совсем как в раннем детстве, и Зиганшин едва не заплакал от горячей волны любви, вдруг затопившей его сердце. Хотел признаться, что Фрида беременна, но в последнюю секунду решил подождать. Сейчас эта новость вызовет у мамы больше тревог, чем радости. Швейная машинка, настоящий зингер с ножным приводом, была единственным ценным предметом, переходившим в маминой семье из поколения в поколение. Красивый столик с узорными кованными ножками, зеленовато-желтый сфинкс, изображенный на блестящем черном корпусе машинки, и смешной механизм, приводимый в действие раскачиванием большой чугунной педали, будоражил воображение маленького Мити. Но мама не умела шить. Бабушка умерла, и учить его было некому. Машинка много лет стояла в сложенном состоянии, выполняя роль изящного столика, а после смерти отца мама, чтобы немного отвлечься от горя, решила заняться рукоделием. Зиганшин улыбнулся, вспомнив, какие ужасные предметы выходили из-под ее рук. При всей своей элегантности, чувстве стиля и умении отличить качественную вещь, Ксения Алексеевна была не способна провести 3 сантиметра ровной строчки, а если в изделии предполагались карманы и выточки, то они никогда не оказывались симметричны. Приходила сестра Наташа, терпеливо объясняла, как заправлять нитку, как управлять педалью, но ничего не выходило. Мама злилась, а Митя незаметно для себя владел премудростью шитья. И хоть до выкроек дела у него не дошло, но прострочить ткань он умел ровно и аккуратно. Встав и позавтракав, он расчехлил машинку и занялся делом. Шелк, из которого предстояло сделать портьеры, был дорогой, но главное, имел какой-то особенный оттенок и узор, который, по мнению мамы, один только и мог придать комнате 100% элегантный вид, поэтому испортить его было никак нельзя. Зиганшин специально разогнал машинку до самой высокой скорости, чтобы все свое сознание сосредоточить на ровности строчки, чтобы не оставалось даже маленького незадействованного закоулочка мозга, который бы начал испускать яд пустых сетований и жалости к себе. И все равно всплывали мысли о том, что скоро надо шить приданное малышу, разные там пеленки и рубашечки, но, скорее всего, это будет уже не его забота. Леше к Нышу осталось совсем немного, чтобы передать дело в суд. Загвоздка у него только с пистолетом. Но при наличии мотива и свидетельских показаний, отсутствие у подсудимого связи с орудием преступления – не сильный аргумент, особенно если подсудимый начальник криминальной полиции, и раздобыть левый пистолет ему проще, чем сходить за хлебом. Сквозь мерный стрекот машинки он услышал дверной звонок. «О, легок на помине!» – усмехнулся Зиганшин, откладывая работу. Он решил, что пришел следователь допросить его или взять наочную ставку. О том, что это может быть Фрида, Мстислав запретил себе думать, чтобы не разочаровываться. «Доброе утро», – сказала Фрида сухо. «Доброе», – помогая снять куртку, Зиганшин притянул девушку к себе, но Фрида отстранилась. Сняв ботинки, поискала глазами тапочки – и, не найдя, в носках прошла по коридору и открыла дверь в комнату. Там на полу лежал кусок шелка, ступить было некуда, и девушка опустилась на пуфик возле галошницы. Зиганшин быстро достал тапочки, схватил ткань, скомкал и бросил на машинку. «Проходи, Фрида, ты мириться или...» «Слушай, я так испереживалась последние дни, да к тому же еще суток, так что у меня нет сил выяснять с тобой отношения». «Ну, тогда ложись отдыхать скорее, я сейчас тебе постелю. Или сначала покушаешь?» Фрида вздохнула. «Сук ты, Зиганшин», — сказала она невыразительно. «Олень долбанный». «Согласен. Зачем ты дедушку выгораживал?» «Он тебе рассказал». «Ты что, решил, будто я способна разлюбить родного деда? Кто тебе позволил думать обо мне такое? Что я его не поддержу и не утешу, когда узнаю, каким образом он меня спас? Или, может, ты думал, что мой дедушка профессиональный киллер? Грохнул человека и ухом не повел? Есть такая профессия людей валить, так что ли? Да бог с тобой. Он нормальный человек, страдал и мучился от того, что убил другого человека. Так, наверное, ему бы хоть немного полегчало, если бы он знал, что я не осуждаю его, а? Как думаешь? Кто тебе дал право его этого лишать?» Тот же, кто тебя надоумил не говорить деду, что тебе благодарные пациенты сотрясение мозга устроили, — вспылил Зиганшин. Тоже он, наверное, хотел за тобой ухаживать. Это другое, — сказала она неуверенно. Сотрясение мозга раз и прошло, а это навсегда остается. Нет, нельзя было так. Фрида, но я о тебе волновался. Да что ты? Фрида вяло зевнула, по-детски закрыв рот ладошкой. Что-то не похоже в последнее время, что ты сильно обо мне волнуешься. Зиганшин подхватил ее на руки и отнес на диван. Ладно, я тоже хороша, — пробормотала девушка с закрытыми глазами. Бросила тебя одного, предательница. Прости меня. Зиганшин поцеловал ее, укрыл пледом и подоткнул его со всех сторон. Потом подумал, как неприятно спать в одежде, и стащил с невесты брюки. «Тебе просто повезло, что дежурство выдалось безумное, и я ни на секунду не сомкнула глаз», — Фрида взяла его руку и прижала к своей щеке. «Иначе, конечно, мы бы сейчас иначе разговаривали». «Я так и думал», — улыбнулся Зиганшин, садясь на пол рядом с ее изголовьем. «Так и знал, что вместо милой и нежной девушки беру в жены домашнего Сталина». «И что?» «Да ничего, Фрида, я ж люблю тебя, какая ты уж есть, и кем бы ни обернулась, никто другой мне не нужен». «Это я и хотела от тебя услышать», — сказала она строго, и через минуту уже крепко спала. Мстислав немного посидел на полу, глядя на спящую Фриду. Сердце его наполнилось мучительной нежностью и тревогой. Он понимал силу ее духа, но знал по собственному опыту, что если ты умеешь держать удар, то он от этого не причиняет тебе меньше боли. Думая о том, через что придется пройти Фриде, если она останется с ним, Зиганшин вдруг почувствовал такой же острый приступ страха, какие переживал через несколько лет после возвращения из армии. Он вспомнил, как был счастлив, когда она впервые разрешила ему остаться, каким влюбленным и беззаботным животным переступил Фридин порог. Не то теперь. Сейчас он любил ее еще сильнее, чем раньше. Но вместо надежды на счастье пришел страх. Ему светит суд и срок, и Фрида пройдет это вместе с ним, не сломается, не согнется. Но сколько боли ей придется пережить. Он спохватился, что если долго будет сидеть возле Фриды, то она проснется, и тихонько встал, думая, чем заняться. Стук машинки разбудил бы Фриду, поэтому Зиганшин отложил шитье и устроился в кресле с книгой. Он взял с полки первое, что попалось, и недовольно поморщился, обнаружив, что это господа Головлёвы-Салтыковы-Щедрина. Со школы у него осталось впечатление, что это невероятно скучная сатира на нравы господствующих классов. Беспросветное желчное повествование ни о чем. Но, пробежав глазами первые страницы, Зиганшин подумал, что, кажется, этот его стереотип в корне ошибочен. Он так погрузился в книгу, что забыл обо всем и с трудом очнулся, когда в дверь снова позвонили. «Кто на этот раз?» — хмыкнул Мстислав Юрьевич. Осторожно, чтобы не разбудить Фриду, пошел открывать и увидел на пороге Льва Абрамовича с Максом. «Проходьте», — сказал он, — «только это. Тихо, давайте и в кухню, а то Лев Абрамович, тут у меня Фрида после дежурства отдыхает». Дед остро посмотрел на него. «Ладно, хрен с тобой, благословляю», — буркнул он после долгой паузы и прошел в кухню так бесшумно, что Зиганшин даже удивился. Он достал слоеные пирожки и печенье, которые вчера на нервной почве напекла ему мама, и поставил чайник, заметив, что все люди в сущности делятся на две категории. Одни, решив попить чайку, обязательно наливают в чайник воды до краев, а другие строго впритык. Лев Абрамович довольно дружелюбно посоветовал ему заткнуться и послушать, что скажет Макс. Тот достал из портфеля книгу Лены с торчащими кое-где закладками, положил перед собой на стол и откашлялся, будто собрался читать лекцию. «Общее впечатление от книги такое, что она написана, если не душевно больным, то, по крайней мере, человеком с серьезными психологическими проблемами. Возможно, нарциссом, но для диагностики одного текста явно недостаточно. Поэтому медицинских выводов делать не будем», — сказал Макс серьезно, А когда Зиганшин вскинулся возразить, что Лена всегда была совершенно нормальной девчонкой, жестом остановил его. Довольно красочный язык и легкий стиль изложения, но при этом болезненное самокопание, патологическая фиксация на собственных переживаниях с полным пренебрежением к фактам. Ну, так это автобиография, типа исповедь? В том и дело, что нет. На исповеди вы каетесь в грехах, в автобиографии сообщаете факты своей жизни. Здесь не то. Ладно, поясню на примере. Допустим, вы, Мстислав, хотите о чем-то рассказать. Вы говорите: «Я пошел туда-то, увидел того-то, узнал то-то, решил все-то». Может быть, в качестве резюме скажете: «Я офигел» или «Это капец». Сомневаюсь, что ваше повествование будет состоять из описаний ваших внутренних переживаний, потому что вы, с одной стороны, понимаете, что мало кому это интересно, а с другой, здоровая психика не склонна к бесконечному самоанализу, ограничиваясь констатацией эмоций на уровне «мне грустно», «мне радостно», «я подавлен» и так далее. В этой книге все наоборот. Узнать из нее биографию Елены и подробности жизни с мужем нельзя. Фактологическая сторона оформлена крайне невнятно на уровне намеков. То ли бил он ее, то ли нет, то ли изменял, то ли с мужчиной, то ли с женщиной. В общем, понять, чем были вызваны эти неведомые слезы, просто невозможно. «Это странно», – перебил Лев Абрамович. «Обычно женщины охотно вспоминают вещи, от которых плакали». «Припоминают, я бы даже сказал». «Вот именно. Если она не хотела возводить напраслину и писать то, чего не было, всегда найдется куча мелких обид. Забыл поздравить, не пришел на день рождения мамы, насмеялся над стремлением жены к самостоятельности. Моя бывшая супруга при желании могла бы издать трехтомник таких вот выжимающих слезу претензий. Тут ничего. Сплошное пустословие о жестокости мира к благородной душе, перемежающееся морализаторством. Такое впечатление, что книгу писал человек, плохо знакомый с материалом. Когда вы сказали про красочный язык и легкий стиль, я уже понял, что это не Лена писала, улыбнулся Зиганшин. Но подписалась-то она. Могла бы хоть на диктофон наговорить разных ужасов, а литобработчик бы уже оформил все как надо. Странный очень посыл у этой книги, вздохнул Макс. Не как у других произведений такого рода. Обычно центральная идея книг разведенных жен простая и ясная. Мой муж негодяй, и идея эта опирается на факты, реальные или вымышленные, уже не суть важно. Главное, дама пишет, как она страдала и как потом геройски смогла вырваться из этих пут. Завершается все хэппи-эндом, и в целом подобные книги создают позитивный настрой. Здесь же почти исключительно стенание, как тяжело тонкой и ранимой душе в грубом современном мире, то есть претензии идут ко всей вселенной, а не только к конкретному человеку, и разбавлено это пространными рассуждениями о том, что мир должен измениться, и как именно он обязан это сделать, чтобы хоть немного соответствовать возвышенному сердцу автора. Короче говоря, резонерство. Зиганшин покосился на Льва Абрамовича. В его присутствии он стеснялся обсуждать Лену. Вдруг старик разглядит в его словах след старой любви и обидится за внучку. «Не знаю, как теперь, а 17 лет назад Елена не имела склонности к пустопорожним рассуждениям и вообще была довольна миром и собой», — сказал он осторожно. Все-таки Льву Абрамовичу стало неприятно, потому что он поджал губы и с преувеличенным вниманием стал изучать слоеный пирожок у себя на тарелке. «Но не это меня насторожило», — продолжал Макс после драматической паузы. «То, что я сказал, это вкусовщина, которая ни к чему бы нас не привела, и я позволил себе эту преамбулу только для того, чтобы вы легче восприняли дальнейшее. Дело в том, что в тексте приведены два эпизода, о которых мне поведала одна моя пациентка, задолго до того, как книга Иваницкой увидела свет, и я не мог ничего напутать, потому что она возвращалась к этим событиям своего детства снова и снова, повторяла их в мельчайших подробностях и никогда не путалась, так что есть все основания считать, что они произошли именно с ней, ни с кем другим, и эта пациентка не Елена. «А кто?» – живо спросил Лев Абрамович. «Мстислав, я связан врачебной тайной», – сказал Макс тихо, но решительно. «Надеюсь, вы меня поймете и не станете требовать имя». «Какая тайна, сынок, окстись! Или эта кобыла сама не опубликовала свои тайны тиражом?» Лев Абрамович взял книгу и быстро посмотрел выходные данные. 5000 экземпляров, не считая скачивания в интернете. «Да, но она не подписалась своим именем». «Абрамыч, оставь его», – буркнул Мстислав Юрьевич. «У человека своя специфика работы». «Зачем тогда вообще было начинать?» «Затем, что дальше круче. Там есть целая глава, посвященная ревности, и в ней почти дословно описаны переживания другой моей пациентки. Есть у меня одна трудная пара. Муж – патологический ревнивец, и жена за много лет уже от него индуцировалась и тоже на грани сумасшествия. И что тут думать?» «Что ты сам всю эту лабуду и написал, сынок, а теперь врачебной тайной прикрываешься?» «Логично», – улыбнулся Макс. Зиганшин прислушался, не проснулась ли Фрида, но было тихо. Макс сказал, что очень хочет помочь Мстиславу выпутаться, но врачебную этику придумали как раз для таких случаев, когда есть серьезные резоны ее нарушить. Он предложил, что сам свяжется со своими пациентками и попробует узнать, каким образом их сокровенные воспоминания и мысли попали на страницы автобиографии третьей женщины. Думал начать с жены ревнивца, поскольку она представлялась ему менее сумасшедшей и готовой к продуктивному контакту. Лев Абрамович подумал и сказал, что пока не стоит, слишком мало информации, а женщины особенно дурные и не склонны говорить правду, если их нечем припереть к стенке, и Зиганшин согласился с этим утверждением. Больше обсуждать было нечего, условия домашнего ареста не позволяли Мстиславу Юрьевичу пользоваться интернетом, но Лев Абрамович следил за событиями и сказал, что новоиспеченная вдова уже прилетела домой вместе с детьми, и похороны состоятся через 2 дня. Еще денек-другой надо дать женщине опомниться, а потом встретиться с ней и прощупать почву. Зиганшин дал деду номер телефона Лены и, немного поколебавшись, вручил коробку с ее письмами. Он хотел на всякий случай дать еще координаты Клавдии, но потом решил, что цепь тем прочнее, чем короче, и если Лев Абрамович хочет чего-то добиться от разговора с Леной, лучше все же действовать напрямую, а не через личного помощника, пусть и через преданного. По уму надо было работать с единственным свидетелем, то есть с охранником, выяснять его личность, окружение и связи. Допрашивать и передопрашивать, пытаясь поймать на мелких несостыковках. В идеале взять у него одежду и смывы с рук на следы продуктов выстрела, а может быть, на кисти и ссадина характерная осталась, если стрелок неопытный. Зиганшин-то про себя точно знает, что не виноват. Но и чудес тоже не бывает, значит, остается что? Либо охранник добросовестно считал ворон и ничего не видел, либо сам является убийцей, либо соучастником в форме укрывательства. Так что надо еще его профессиональную подготовку выяснять, склонен ли к ратозейству или нет. Все это прекрасно, но неосуществимо. Леша не даст материалы дела никому, кроме официального адвоката. Какой-то там старый хрен Лев Абрамович для него не указ. Без адвоката они не узнают, какие кныш производят следственные действия, далеко ли продвинулся, и данные охранника следователь им тоже, естественно, не скажет. Как у Макса врачебная тайна, так у Лехи тайна следствия, и нельзя требовать, чтобы он ее нарушал. Наоборот, если чуть надавить на его добрые чувства, кныш сразу попросит отвод, ссылаясь на близкие отношения с обвиняемым, и кто знает, какого придурка назначит вместо него. Здравый смысл диктовал как можно скорее пригласить адвоката, но Зиганшин все медлил. Он взрослый и циничный, в общем, человек, по-детски стыдился, что попал в такую историю и не хотел откровенничать ни с кем из своей профессиональной сферы.